Глава 28. Воскресенье. Лежу в кровати, пытаюсь уснуть. Всю неделю с трудом встаю утром, иду на пробежку и занимаюсь на заднем дворе. А в воскресенье, когда можно и поспать, глаза открываются сами, и сна нет, как отрезало. Устав бороться с организмом, начал вспоминать и размышлять. Две недели назад мы подписали таки договор, распределили обязанности и прибыли. Почему-то при распределении мне досталась львиная доля прибыли. Я-то планировал все пополам поделить, но Ольга составила договор так, что моя доля оказалась на треть больше. И никого это не удивило, никто даже в эмоциях не возмутился. Как будто так и надо. Наверное, это из-за клятвы. Да, тогда меня сама мысль о том, что кто-то наложит лапу на мой проект и посмеет угрожать этим женщинам. Короче, если бы не клятва, я бы источник не удержал. Теперь у меня в душе сидит и мурлыкает кто-то вроде тигра, но размером с динозавра. И посматривает так изредка, кого бы схарчить. И ведь не скажешь уже, что это прежний Доминик клятву дал. От прежнего хозяина этого тела остались лишь воспоминания да некоторая резкость суждений. Я бы прежний на такую клятву не решился бы. А Доминик реально отморозок был. Вот часть его на меня так сильно и подействовала. Но если по чести, то правильную я клятву дал. Я все это заварил, всех в это втянул, так что с меня и главный спрос. Прибыли пока не было, а обязанности были. Теперь дело за Люси и ее дармоедами. После заключения договора она как с цепи сорвалась. Уволила 5 человек, набрала 3 других, застращала их так, что они и дышат через раз. Меня представила своей правой рукой, и если кто косо на меня смотреть пытается, то Люси его по стенке размазывает. Словами, конечно, но у меня такое впечатление, что она и физически может. Причем не только у меня такие мысли, но и остальные в это верят, так что я тут ИО царя. Справку Люси мне сделала, Анна ее подтвердила, от всех глупостей в виде клубов я отмазан. Популярности в классе мне это не прибавило. Они же не знают подробности, а я из вредности молчу, не объясняю. Общаюсь по-прежнему лишь с нашими кондитерами, да с соседкой немного. Сата со мной общаться не стремится, лишь пихает меня в бок, когда я на уроке сплю, а учитель это замечает. Ну, спасибо ей и за это. Успеваемость у меня нормальная, да и странно было бы иначе. По технологиям и знаниям тут даже не середина 20 века у нас. Я боялся, что какими-нибудь интегралами грузить будут, но оказывается, интегралы в вузах изучают. Остальная математика и физика мне не страшна. Она на уровне нашего 7-8 класса. Тут, если чего не хватает, в расчетах по механике или по сопромату, магии укрепляют и в путь. И ничего, прокатывает. Европа вообще чуть ли не лидер по таким технологиям. Правда, Америка с нами конкурировать пытается, но мы их пошлинами сдерживаем. Сквозь кордон проникают лишь лучшие товары, вроде лимузин-аппарат. А так-то наш рынок самый желанный. На него пытаются попасть и американцы, что северные, что южные. Африканцы тоже, несмотря на то, что с ними у нас постоянные терки. Не проходит и месяца, как какой-нибудь конфликт на границе. Про Австралию вообще молчу. Там англичане рулят, пытаются потомков бандитов к цивилизации привести. Получается, пока не очень, постоянно оттуда негатив прет, так в газетах пишут. Из Австралии разве что шерсть везут и мясо кенгурячье. Никакими передовыми технологиями они не владеют, и маги там слабые. Что в школе реально интересно, так это все, что с магией связано. Алхимия, к примеру, или дуэли. Ага, не зря они так этот предмет назвали. На нем изучается немножко история магии в целом, а в основном преподают практику. Уже научился зажигать и бросать фаербол, осваиваю воду и лед, здесь это разные дисциплины, хоть и схожие. Лед с камнем связан, а камень с землей. Один воздух немного отдельно, но там опять же вода и молния присутствуют. Конечно, заклинания у нас слабенькие, но интерес подогревают сильно, стараюсь не отставать. Источник у меня опять подрос. На днях ходили замерять 208. Я так думаю, что это стрессы росту способствуют. Ну и клятва тоже влияет. Так что я на дуэлях особо не выделяюсь, все больше контролю уделяю время. А контролировать возросший источник стало труднее. Теперь понятно, почему тут так технологии тяжело внедряются. Сильный маг, а в здешней элите они все сильные, в технологиях нуждается слабо. Он себе и еду наколдовать может, и воду, и защитить себя и родню тоже может. Механика вся эта нужна магам попроще, ну или совсем слабым вроде Марка, которого и за мага никто не считает. Так вот, сильный маг эту механику зачастую понять не может, потому что он всю жизнь свой источник учился развивать и контролировать. Ему теорема Бернулли как высшая магия для жителя моего мира, недоступна пониманию. Не потому что архимаги такие тупые, просто учатся они другому. Вот мировая элита и сдерживает технический прогресс, точнее регулирует его, чтобы власть не потерять. Новинки вводятся постепенно, никто не рискует и техническую революцию не стремится ускорить. Лет 70 назад африканцы вознамерились было с нами потягаться на этом поле. В итоге соорудили не пойми что, а эта хрень так рванула, что от крупного города осталась только крупная яма глубиной в километр, которую заполнила вода из местных речек. Там теперь болото и закрытая зона, куда местные сталкеры ходят за артефактами. И вроде бы никто так и не понял, что там произошло, во всяком случае, в официальных источниках я ответа не нашел. Известно только, что пытались скрестить технологию и магию. В результате скрещивания лишились главных магов континента и больше не пытаются вырваться вперед, больше у нас секреты воруют. Думаю, что и мы клювом не щелкаем. Нормальная, здоровая конкуренция, словом. Так что к новогодней выставке мы готовимся тщательно, соблюдаем секретность, где можем, страхуемся патентами. Из-за этого строительство мотоцикла идет медленно. За месяц собрали только раму, оборудовали ее амортизаторами, пристроили к ней заднюю подвеску. Двигатель лежит разобранный, коробка тоже. То есть я движок уже собрал, и мы даже проверили на стенде, но потом Фернандес посоветовал разобрать все по запчастям и дожидаться решения патентного бюро. Патенты – это тема отдельная. Ольга крутится в этой среде, как белка в колесе, но честно признается, что ее усилия мало что меняют. Вот, например, патент на зонтики прошел на ура, причем на оба, на простой и складной. Жених Ольги шустрит, а первая продукция уже появилась в продаже и вызвала нездоровый ажиотаж. Теперь зонты в моде, их носят как символ прогресса. Первый мне подарили, как изобретателю. Пришел с ним в школу, вызвав фурор, привлек ненужное внимание. На переменах ко мне выстраивалась очередь из желающих пройтись под осенним дождем под зонтом. Как дети, честное слово. И ведь не только школьники, учителя тоже с интересом и жадностью косились на зонтик, хотя все они как один были магами, и купол ставить могли на раз-два. Великое дело понты. Есть парочка мыслей в связи с этим, надо будет с Энрике поговорить. Энрике – это жених Ольги, если что. 2 месяца, вы вдумаетесь, 2 долбанных месяца патентное бюро мурыжило наши заявки. Произошло это отчасти по моей вине. В разговоре Ольга упомянула, что патенты имеют хождение только на территории одной страны, то есть получается, что те же амеры могут спокойно срисовать мою разработку и выпускать ее под своим именем. Именно так, кстати говоря, произошло с моей заявкой на зубчатые ремни. Наше-то предприятие она охватывала, а вот за границу нет. Поэтому, хотя патент мне и выдали, но толку с этого ноль, потому что у африканцев вдруг появились такие же ремни. А так как африканская резина на порядок лучше нашей, то и ремни европейцы производить отказались. Дешевле в Африке купить. Разобраться бы с этим, да концов не найдешь, не в моих это силах. Так что, когда мне Ольга обрисовала ситуацию, я потребовал от нее оформления мирового патента. Пусть долго, зато надежно. Только не ожидал, что настолько долго все это растянется. Но нет худа без добра. За это время мы с Фернандес вылизали расчеты по двигателю для мотоцикла и совмещенную с ним коробку. Результат. Новые заявки на патенты, на многодисковое мокрое сцепление и способ переключения передач. Да, именно первое вниз, остальные вверх. К ноябрю месяцу патенты были получены, и я приступил к сборке мотоцикла. Постоянно возникали какие-то досадные задержки, но все больше по мелочи, так что за 2 недели до Нового года Люси отправилась в Капитолий, чтобы сделать заявку на место на выставке. После ее отъезда ко мне подошла Анна и вручила карточку. Я просто офигел от вида знакомого средства расчетов. Оказывается, банковская магическая система пользуется таким средством уже 100 лет, так что это только я такой деревенщина. На карточку уже зачислены первые накопления от продаж зонтов. Я заглянул в банк, проверил счет. Цифры внушали уважение. На счету уже скопилось более 1000 золотых, и это только начало. К Энрике уже обратилось несколько компаний, которые хотели бы выкупить лицензии на производство. Энрике сомневался, но я настаивал, чтобы он соглашался. «Сами мы не сможем освоить весь рынок, а на продаже лицензии заработаем кучу бабла. Уж лучше получать по медяшке с зонта официально, чем не получать ничего, видя, как продается контрафакт. Так что вскоре будет заключена первая сделка и такого плана». В итоге Энрике продал 2 генеральные лицензии на производство зонтов. Одна ушла в Англию, другая в Америку. А вот наши предприниматели пока что ходят и облизываются. Ничего, посмотрим, как они запоют, когда фирма Энрике получит первые отчисления из-за границы. К слову, лицензии были проданы за 100 тысяч каждая. Золотом, конечно. От свалившегося богатства Энрике и Ольга немного растерялись, но я предложил им вложить деньги в производство. Главное, сделать это открыто, с большой рекламой и помпой. Ведь что такое все эти Гуччи и Дольче и Габбана у нас? Бренд и только. Да, качество, но главное – это имидж. Вот и я предложил создать бренд, чтобы люди смогли купить не просто зонт, а зонт именно нашей фирмы. Я даже не поленился и сделал первый образец. Помните мотоцикл с деревянной рамой? Оказывается, это не просто дерево, а силопроводящее дерево магов. Именно так, все с большой буквы. В древности, когда маги еще не могли выращивать кристаллы, была выведена особая порода дерева. Она, пусть и слабо, обладала свойствами современных кристаллов. Для тех времен это было ого-го. Из этого дерева делали посохи магов, амулеты и прочие волшебные палочки. Потом пришел черед кристаллов, но дерево магов, как символ самой магии, осталось. Тот мотоцикл, который так меня поразил, оказывается, мог передвигаться при помощи силы самого мага примерно на 20% больше по времени. Вот я и сделал зонт из дерева магов, рукоятку из голубого оникса, камня местных целителей, спицы из закаленной стали и полотно из дорогущего паучиного шелка. Себестоимость зонта превысила 10 золотых, я же предложил продавать его за 100. Фернандесы пришли в ужас от такой цены и сказали, что не продастся ни один зонт. Я поспорил с ними, а в случае выигрыша затребовал себе 10 зонтов. Ну а в случае проигрыша пообещал выкупить всю партию из 100 зонтиков. Зонты были сделаны и выставлены в салоне на одной из центральных улиц Алаты. Как я и планировал, первая партия безумно дорогих понтов ушла за неделю. Вот так молодожены получили небольшой урок, а я стал богаче на 10 эксклюзивных зонтиков. Приближался Новый год, я давно закончил мотоцикл и теперь доводил его до ума. Все металлические детали по возможности были захромированы, все остальное покрашено в глубокий красный цвет. Из Капитолия приехала уставшая Люси с вестью о том, что приглашение на участие в выставке было официально получено, а место для демонстрации выкуплено. Осталось добавить несколько штрихов к байку. Реклама. О ней тут знают, ей пользуются, но не понимают ее силы. По словам Люси, нам досталось не самое лучшее место на выставке, скорее даже закуток. Я решил обратить этот недостаток в наш главный козырь. Стены? Отлично. Они будут экранами, на которых будет показан мотоцикл в деле. Пока осенние дожди сменились первыми заморозками без снега, мы выкатывали байк из гаража и отправлялись для съемок клипа. Так как мотоцикл – это в первую очередь свобода и бунтарский дух, мы сделали ставку на молодежь. Лицом нашей рекламной кампании стала, конечно, Ева. В открытом шлеме, косухе и джинсах она производила отпадное впечатление. Я постарался ударить по всем чувствам потенциальных покупателей. Был ролик, как Ева идет к мотоциклу, покачивая бедрами и неся в одной руке шлем. Был ролик, как она разгоняет байк до 75, как она едет по городу, как она едет по тропинке, и везде ее провожают удивленные, завидующие и восторженные взгляды. Отдельно шла запись звука выхлопа холостого хода и работы на предельных оборотах. Съемка на прямых и виражах. Короче, весь ноябрь-декабрь мы при каждом погожем дне снимали по минутному ролику. Все это записывалось на дорогую камеру, арендованную вместе с оператором. Обошлось нам это в кучу денег. Даже Анна стала осторожно ворчать, но я был непреклонен. Выставка – это наш единственный шанс. И я хотел сделать не просто презентацию, а бомбу. Что получилось, мы должны были узнать очень скоро. Люси купила фургон, на котором мотоцикл должен быть перевезен в Капитолий. Ева, Анна и Марка отправились на поезде. Я вместе с Люси поехал в Зубре с прицепленным фургоном. До Капитолия было почти 1500 километров. При средней скорости в 30 километров в час это превращалось в увлекательное путешествие. Люси ехала как водитель и хозяйка фургона, я как слесарь и батарейка на самый крайний случай. Дорога заняла у нас неделю вместо запланированных 5 дней. Дважды машина Люси ломалась, а один раз сломалась ось прицепа. Но все равно, усталые и голодные, мы прибыли в столицу за 2 дня до начала выставки.